Отдел продаж Биолга, Антон, добрый день. Алло, здравствуйте. А я бы вот хотел проконсультироваться по поводу машины. Да, вас как зовут? Меня зовут Иван. Иван, добрый день. Меня добрый день. Антон зовут. По какому автомобилю хотели бы поговорить? BMW X5. BMW X5. С мотором с каким? Самый максимальный. Это 4.4? Да. Да, V8. Вы себе подбираете автомобиль? Да, для себя. Угу. Из наличия рассматриваете или в поставке? Что-что? Из наличия автомобиль будем рассматривать или в поставке? Ну, желательно, наверное, в поставке. А почему? А сейчас не готовы рассмотреть или когда планируете покупку? В принципе, я готов, но у вас есть такие комплектации? Ну, сейчас посмотрим, сейчас поймем, что вам нужно, что может предложить. Вот, соответственно. Сами на чем едете? Нужно BMW? Я? Нет, я на Мерседесе езжу. Ну и к тому, что комплектацию представляете, что в BMW как, или нужно подробно что-то объяснять? Ну, примерно представляю, да. Примерно, да? Что вы хотели видеть в автомобиле? В автомобиле, ну, желательно как бы полная комплектация, да, то есть все. А можете как-то рассказать, ну, что там примерно в полной комплектации будет? Ну, смотрите, датчики дверей, допустим, комфортное сиденье с вентиляцией, проекционный дисплей, там, комфортный доступ, то есть без ключа, он в Мерседесе называется Keyless Go, да? Вот, что касаемо, ну, то есть диски можно побольше, соответственно, там, 19-20, что касаемо там, убранства, то есть навигация, естественно, она будет уже в автомобиле изначально, вот, да, там. Ну, вот, 5-литровый X5, так, у нас был вроде один, сейчас посмотрим. Вот. Какие-то альтернативы рассматриваете или только X5 и все? Ну, желательно варианты. Только X5. Только X5, да? Ну, X5, да. Ну, не вариант, да? Возможно, ну, пятерку BMW. Седан? Да. А 550-ю тоже? Да. Угу, 550-ю, да? Что у нас есть одна 550-я белого цвета? Угу. Ну, хотелось бы, конечно, последний кузов, да? У вас в последнем кузове она? Ну, как последний? Он как бы не менялся. Угу. Только рестайлинг делался переднего бампера, вот и все. Ну, с рестайлингом. Есть? А, нет, это без рестайлинга, да. Это без рестайлинга автомобиль. Угу. Ну, а модели 2014-го когда у вас будут? Ой, 2014-го будут только в 2014 году. Ну, или рестайлинг, сейчас уже есть машины представлены, но они только в 2-литровом или 28-м мотором, или с 30-м дизелем, или 25-м. Ну, это медленно очень. Да. А вы что-то сравниваете с чем-то, что быстрее, с другими брендами? Ну, мне желательно помощнее и комплектация, ну, как бы пожирнее, можно сказать. Так, может, вам с тем же мотором просто рассмотреть X5 M50D дизельный, или бензиновый? Ну, кстати, да. Ну, дизельная это хорошая вот идея. Очень. Ну, просто, кстати, 50D это получается, ну, спортивный автомобиль, но, скажем так, в гражданских мотивах. То есть, по сути, ну, мотор-то дизельный, тот же 3-литровый, но на 3 турбина, там, 381 сила, 740 крутящий. То есть, это достаточно быстро. Но при этом он и экономичный. Ну, это хорошо, да. Но крутящий момент там у нее хороший, да? То есть. Да, 740 это очень много. То есть голову от шеи будет отрывать. Сколько там с нуля до 100? С нуля до 100 там меньше 5 секунд, по-моему, если я не ошибаюсь. 4.9 что-то такое. Ну, примерно как Porsche Cayenne, да? Там, ну, не примерно, да, просто именно сам момент подрыва будет очень сильный. Очень сильный. На тесте у нас там таких машин нет, но можно единственное, что прокатиться только на простом X5, дизеле на 3-литровом. Но такого нет. А конечно. Такой у вас под заказ делается или как? Нет, у нас есть 4 машины таких. Белые, синие, черные, серые. Если хотите, могу подробнее посмотреть сейчас, зайти на склад, посмотреть, какие именно есть. Сейчас актуальная информация. А у них какие комплектации? Тоже все максимальное, да? Да, смотрите, есть белая машина и серая машина. Вот одна только, да, они идут в очень хорошей комплектации. Но они только цветом отличаются или... Нет, не только цветом, и компоновкой внутри, естественно. А вот возможно как-то сделать, ну, какие-то доп. Опции можно поставить? Да, конечно. Например, вот салон можно, да, там кожу поменять? Да, конечно, можно перешить салон, это вообще не проблема. Ну, а у вас покупают. А у вас какие, как бы, выбор? Есть из кожи какой-то? Да, конечно. А какой? Да, конечно. О, все возможные цвета, то есть, есть, то есть у нас в рамках... Нет, это именно вот кожа чья? А, вы имеете, ну, свиная и телячья. Угу. Если по производству зверя иметь, то так, да. Понятно. Это, тут а можно вот, выбрать. Например, а можно как-то мою кожу нашить, нет? Ну, то есть не мою лично, там вот, ну, если я вам кожу принесу. Да, конечно, почему нет? Просто будет наша ткань как услуга, просто если хотите свой цвет или свою фактуру, да, свою, я не знаю, структуру, может быть, каким-то особым пожеланием. Человечью просто можно нашить? А, в смысле человечью? Ну, в прямом. Да, хоть какую можно. То есть я могу вам принести человечью кожу, да, и вы ее нашьете? Ну да, почему нет? Отлично. И руль, да, можно обшить? И что можно обшить? Руль. Ну, как бы кожа. Да, абсолютно не проблема. Угу, отлично. Так, а какие еще вот можно, например, доп. Услуги? Ой, да вы сами из Москвы? Или... А, да, конечно. Из Москвы. Ну, если из доп. Услуг, то это, ну, только вы имеете в виду в самом автомобиле? Да. Ну, в салоне именно вот. Ну, все что угодно. Можно панель кожи обшить. Можно, я не знаю, ну, это даже можно приехать можно в салон, на... посмотреть, там, выбрать доп. Оборудование там. А скажите, пожалуйста, а можно, вот, например, знаете, вот на торпеду, да, поставить как бы столик такой небольшой? Да, можно все, что хотите сделать, почему нет? Ага, то есть... Только все... зачем он вам? Ну, просто понимаете, столик там, ну, как его, чтобы он выдвигался чуть-чуть вот до середины, это возможно? На уровне шеи, вот примерно. В смысле? Ну, смотрите, как бы столик, да, вот он стоит на торпеде, правильно, да? И чтобы он выезжал, как бы получался где-то на уровне вот лица, ну, то есть примерно чуть пониже. Ну, это такой вопрос просто слесарных работ, я думаю, это совсем не проблема. Ага, то есть это тюнинг, да, отдельный? Ну, да, почему нет? Как бы задача, ну, просто понимаете, там, да, ну, скорости много, как бы дури в машине много, как-то надо развлекать себя правильно, ну, там автомобиль. Наверное, можно не только так развлекаться, есть разные способы развлечения на скорости. Ну, в принципе, да, я согласен, ну, как бы на скорости в карты играть не очень интересно, но я люблю просто карты. Еще раз, Иван, не слышал, что вы говорите? Говорю, на скорости, конечно, в карты играть не очень удобно, но я просто в карты вот люблю играть, и вот с пассажиром, если вот так... партиечку. Вот. Ну, пока в пробке стоите, можно, да. Если хорошо выйти, то можно и за рулем, но это небезопасно. А еще раз, что можно? А? Это небезопасно на скорости играть в карты. Ну, а вы какие-то другие бренды рассматриваете, Иван? Ну, другие. Да нет, мне BMW нравится. Не, ну как вы, наверное, не поняли, карты, ну, кредитные карты, то есть, там, ну, я думаю, вы поняли. Ну, наверное, приблизительно, наверное, да. Но и главное, чтобы не контурные, это географии, помните, как в школе были. Ну да. Ну кредитные, нет, не контурные. Вы когда планируете к нам подъехать? Ой, ну, наверное, завтра подъеду. А можно как-то еще, например, в торпеду, да, ну вот, ну как бы вставить в торпеду такую вот штуку, я не знаю, как она называется, вот, которая будет косяки закручивать. Косяки закручивать? Ну да. Желательно. Да, можно все, что хотите сделать. Угу. То есть, я думаю, вопрос только денег. А сколько примерно это стоить будет? Ну, не знаю, если вы предоставите нам примерно проект, как из чего, там, может быть, какие-то чертежи, может, наши столеры вам подскажут, как делать столик, какую-то закручивательную машинку, то можно сделать, я думаю, это не проблема. Вопрос только в деньгах. Мы же для вас работаем. Так, хорошо. А вы как бы в комплектацию девушку не можете включить? Нет, это, наверное, нельзя. Нет, девушки нет такой. Ну, что ж вы говорите? Ну, машину только продаем. Девушки это... Раба. Вообще... Черт, если я вам привезу, вы его посадите? Посадим куда? Ну, желательно в багажник. Багажник не, не посадим. Это выглядит она только если на 9-м километре. У нас таких услуг нет, да. Ну да. А как, Иван, оплачивать? Наличными планировали или кредит? Если ну, конечно же, наличными. Что вы? А почему, конечно? Не любите кредиты? Да. Ну, я буду монетами расплачиваться. Чем-чем? Алло? Да-да-да, монетами. Ну, я понимаю, да. А страховаться планируете? Страховаться? Ну, конечно, как же без страховки на быстрой машине? Ну да, тем более, если еще и рабы в багажнике, да. А вы только вот деньгами принимаете, да? Ну да, почему бы нет. А слитками нельзя, да, золотыми? Ну нет, вы их можете просто, я думаю, обналичить в любом отделении банка. Я думаю, это не проблема. У нас тут конвертация только или безнальные платежи, слитки не принимаем пока. Понятно. В общем, такой последний вопрос, но он как да? бы вот связанный с этим столиком, да, вот который выдвигаться будет. Ну, я уже понял, что она для вас актуальнее, чем сама машина. Ну, да-да-да, именно, вы правильно подметили. Просто вот нужно как-то сделать, чтобы сверху, да, столик, то есть выдвигается, сверху такой маленький люк открывается, и так чик-чик-чик сыпется, и все, и закрывается люк. А что, не услышал, что сыпется оттуда? Ну, как вам сказать, ну, мука, да. Ну, я там буду это, ну, в общем, блины там печь, пирожки. Да, можно и туда СВЧ печь поставить, подвести вам это автономный включатель. Вот, поэтому я думаю, что что угодно. Все, что касается машины, то можно даже специализированный тюнинг-ателье сделать. Это не вопрос. То есть на руль можно, да? Слушайте, вы говорите, Иван? На руль же можно, да, ну, прикрепить кнопку, да, чтобы она включала печь? Ну, а почему бы нет? Отлично. Это несложно. Да, пара проводов, кнопка. Я думаю, вы там можете себе сделать полную... Ага, вы принимаете золотые монеты? Нет, золотые не принимаем. У нас конвертации нет золотых монет. Мы же тут не финансовое учреждение. Так, понятно. Я просто мог бы вам два мешка их принести, понимаете? Да, я не сомневаюсь. Они просто со времен царя остались у меня. Царя? Вам так столько много лет? Ну, как бы да. Они, понимаете, в земле были закопаны. А я тут на днях конкурента повез закапывать, а там, смотрю, монеты мои. Ага. Забрал их, в общем, оттуда. Да. Ну, вы лучше в банк свозите, потому что у нас твердая валюта. Да нет, вы понимаете, в банк у меня, банк заберет меня и посадят там, дадут мне только 25% и все. Почему 25%? Даже так наоборот, дать вам 70%, вы 25% отдать государству. Ну, мне дадут 25%. Или столько же дадут. Потому что, ну, у нас же государство, знаете сами какое, да? Ну, просто это же клад, правильно, это там древних времен и так далее. Может быть, вы возьмете, нет? Не, я точно не возьму, компания точно не возьмет. Поэтому предлагаю немножко тут структурировать разговор. Смотрите, значит, по X5 4-4 бензина, я правильно понял, да? Максимальная комплектация, чтобы была столик, машинка для закрутки косяков, я правильно понял, и печь специально, с которой будет мука сыпаться, да? Поэтому выглядит все смешно, но сделать можно, конечно. Ну, так вы смотрите, автомобиль будет такой стоить порядка, ну, я думаю, порядка 5 миллионов. Сможете наличными закрыть такую сумму? 5 миллионов? Да, то смотрите, да, то есть в машине будет закрутка, ну, печка для, машинка для закрутки косяков, печь для муки в машине будет. Печь не для муки, вы не поняли. Печь для евреев будет, то есть, ну, конкурент. Для евреев печь? Да, да. Ну, то есть, ее надо на весь багажник сделать. А что значит печь для евреев? Ну, как, что значит? Ну, значит, для евреев. Ну, знаете же, для евреев, да? Просто... А, вы не любите евреев, да? Нет, дело не в этом. Просто, понимаете, у меня друзья евреи, они очень любят тепло. Тепло? Ну, все евреи тепло любят. Да, а подогрев сидения, как бы, им не подойдет. Ага. Ну, вот единственное, что мы не сможем сделать, это вот раба в багажник, честно. Вы сможете, да? Да, ну у нас просто нет такой... Можете сделать цепь, как бы прикрепить, я его сам посажу тогда от салона. А кого прикрепить? Цепь, ну... Цепь? Да. Цепь можно, да, почему нет? Но это нужно будет заказать отдельной организации. Золотую, поставили. Да? Ну, не золотую, золотую дорогу будет дороже, чем X5. Ну, чем X5, да, будет дороже. Ну, ничего страшного, это не проблема. Деньги не вопрос, да? Ну да, ну, я монетами. Можно, кстати, из монет переплавить. Смотрите, Иван, да, мы работаем с 8 до 10, вы приезжайте завтра, мы обсудим эти тонкости, там, пригласим техника специально, посмотрим, что можем сделать со столиком для косяков и для всех других мероприятий. Поэтому как будет удобно. Знаете, где мы, как доехать до нас на Новой Риге? Ну, конечно, конечно. Как... Да? Да, 8 километр МКАД справа. Поэтому с удовольствием пообщаемся вживую. Ничего, а у вас там нету нигде там вертолетной площадки? Вертолетной площадки есть недалеко совсем, да, в пару километрах. Угу. То есть, представляете, да, как по Звенигородке в области взять, там вертолетная площадка, Красногорск, да, и поехали. Да, просто там, пробки, пару километров. Понимаете, да, там пробки, все дела, ну, я на вертолете был. Да, пробки, да, есть немного. Лучше ехать в первую половину дня или в обед. Поэтому тут смотрите. Хорошо, ну в обед. А вот можно, например, еще вот такую услугу небольшую? Знаете, вот на бампер передний, да? Так вот шипы поставить. На передний бампер? Да. Что делать? Шипы прикрепить? Шипы, да, шипы прикрепить. Шипы? Ну, по сути, я вам так скажу, Иван. Можно сделать все что угодно. Но вопрос только эстетики, как вам? Это не будет мешать парковаться. Нет, смотрите. Это должно включаться все, когда... В общем, смотрите, я сажусь в машину, да, если я пьян, то есть алкотестер это все как бы чувствует. А если шип... пьян, чтобы шипы выезжали из бампера? Да, они выезжают, то есть, ну, чтобы машину людьми не испортить там. Ну, вы поняли. Ну, если честно, не очень. Еще раз, если можно. Я... Ну, смотрите. Если, когда вы пьяный за рулем, чтобы шипы выезжали из бампера? Ну, или накуренный, да, не суть. В общем, смотрите, алкотестер в машине стоит, да? То есть, я сажусь в нее... И из бампера вылезают шипы, но только когда алкотестер срабатывает. А, то есть, чтобы пьяно, чтобы все были осторожны, да? Особенно евреи. Да, вы правильно. Еще, если можно сделать, чтобы спереди так, опа, печь открывалась, как бы, да? Куда человек, ну, если только еврей, нет. Обычный человек нельзя. Обычно только шипы. А если еврей, то он как бы его в печь засасывает, и все. Можно это тоже сделать? Ну, мне кажется, такой детектор будет сложно сделать именно между обычным человеком и евреем. Такой момент. Тогда ладно, давайте просто. Ну, не знаю даже, как это сделать. Ну, просто тогда шипы. Ну да, давайте вживую встретимся, то есть переговорим. Давайте телефон наш запишу. Завтра свяжемся с вами. Записывайте. 901. Давайте. Как? 901? Да, 8-901. 8-901. 904. 34? 904. 904? 36-11. 36-11. Смотрите, 8-901, 904-36-11. Верно, да. Иван? Да, правильно. Давайте завтра вам наберу, вот, соответственно, согласуем время встречи, там, поиск 5-го. Вы все записали, да, то, что там сделать надо на машинку? Да, видите, я же вам еще проговаривал, то есть печь для евреев, соответственно... А где ее можно коробочку, поставить? Столик для игры в карты на скорости. И в карты, для кредитные, для... да. Ну, да. Закрутку для косяков, шипы на бампер. Ну, по сути, ну, вот по идее все. Так, ну и кредит для евреев, да. Ну, девушку в багажник не сможем, это 9-й километр. Так, а хорошо, а вот про золотом можно руль обтянуть еще? Что сделать? Ну, золотом руль обтянуть. Золотом руль обтянуть? Ну, мне кажется, золотом будет невозможно, потому что металл не имеет таких свойств, ну, для обтяжки, если только покрыть. Но мне кажется, вот мы не сможем сделать это. То есть покрыть только золотом и еще сверху алмазами, то есть, ну, вставочки такие небольшие. Ну, это не у нас уже, потому что мы не имеем лицензии на работу с драгоценными металлами. Это уже не у нас. Ну, в общем, в основном все можно сделать, да? Сколько по это сути, да, по сути, все, да. Все вместе, сколько это будет стоить? Все вместе? Ой, нужно считать, делать калькуляцию. Так сложно. Вы приезжаете в салон, мы это все вместе соберем, прикинем, сколько будет стоить материалы, работы, когда сроки, когда мы сможем исполнить. Да, и... понятно. Да, это уже вторичный вопрос. Так, ну, просто мне надо, чтобы заранее деньги подготовить. Ну, ничего страшного, это не так быстро будет делаться, поэтому еще успеете приготовить деньги. То есть это не быстро, да? Ну, примерно сколько по времени это займет? Ну, я думаю, может занять несколько недель такие мероприятия. Несколько недель, да? Да. Ну, пока там чертежи, подсчеты и так далее. Так, понятно. Что нужно сделать так, чтобы вам понравилось, верно? Все, конечно, верно. А вот еще такой вопросик. А можно сделать так, чтобы вот, например, да, когда там топливо заканчивается, чтобы она на дровах ездила? Когда топливо даже на дровах летело. Нет, Иван, мне кажется, такого не получится. Очень жаль. Да. Ну что, Иван, тогда как? Давайте завтра наберу, значит, по всем тем опциям, что мы с вами говорили, и, соответственно, пообщаемся там уже вживую, договоримся о встрече. Хорошо. Хорошо? Да-да. Какие-то вопросы, может, еще по автомобилю есть? Ну, вот если только про пятерку BMW. Про пятерку? Ну, про пятерку я уже вроде вам говорю, что есть только 50. А вот да? BMW X6, вот есть у вас какая-нибудь мощненькая? Ну, обычно вот одна осталась, но она только для рестайлинговая. Не рестайлинговая. Ага. А вот как думаете, вот куда лучше поставить? Алло. Отдел продаж. Антон, добрый день. Алло, здравствуйте. Да, Иван, что сорвалась связь, да, мы с вами конкретно не договорили, да. Отлично, вот я хотел с вами, да, договорить. Угу. А вот, у меня вот еще такая просьбочка небольшая. Возможно, как-то на потолок, да? Слышно меня, нет? Да. На потолок, да, то есть, ну, BMW же вроде немецкая машина, правильно? Да, все верно. На потолок свастику сделать такую красную. Да, ну почему нет? Это же ваше пожелание, только вопрос там эскизером, главное, чтобы был. Ну, просто мы понимали, как вы чертите там штрих какой, может, шов, как подкладка какая, на каком материале, на каком цвете. То есть, ну, тут, на самом деле, тут вопрос всегда эстетическим дизайна, не более того. Это не проблема, это Юдашкин все мне сошьет. Вы просто там вошьете в потолок. Да, вы были в доме Едашкина, на Вознесенском переулке, номер 6? Конечно, конечно. Да? Это я же ему квартиру там купил. Нет, там не квартира, там дом МОТ у него стоит. Ну не суть, ладно, да. Это мое, как бы, построечка тоже, я ему купил. В общем, еще такой вопросик. Вот к шипам на бампере, да, ну как бы некрасиво только, если шипы на бампере, можно, чтобы на скорости из колес ножики доставались. Знаете, как вот в Колизее на колесницах. А что значит ножики? Ну, можно сказать, тоже шипы. То есть... Не, Иван, это уже специализированно. Это требует достаточно, ну, сложно технологически. Что наш центр, ну, специализируется на продаже именно новых автомобилей. А вот что касаемо тюнинга такого узкопрофильного, это будет гораздо сложнее. То есть, ну, часть там обшивки, да, панели, как мы говорили, там столики там, для мероприятий, ну, части там алкоголь, наркомании, да, но, ну, мне кажется, ну, ножики, ну, в колесе будет достаточно сложно, если честно. Нет, ну, чтобы ну, они, знаете, прям из дисков вылезали, то есть из, вот прям... Ну, да, ну, достаточно сложный момент, просто диски идет специальный материал, там будет сложно что-то с ним сделать, нужно будет специализированных ателье, то есть, которые авторизированы при BMW, чтобы они занимались этим. А в остальном мы вам поможем с удовольствием, так что не переживайте. Отлично, все, я доволен просто. Договорились. Тогда давайте буду ждать, завтра наберу вам, да? Угу. И завтра договоримся о встрече, как мы сможем. То есть, может, какие-то эскизы у вас есть у друзей, да, чтобы сделать и свастику, и столик для накура, и, соответственно, там и для раба, и цепь, ну, все, что вы хотели. То есть, ну, все, что говорили, все. Хорошо? Да. Все отлично. Все, Иван, договорились тогда. Все, спасибо за звонок, и завтра наберу, и завтра договоримся о встрече. Договорились? Все, да. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Хочешь разыграть друга с любого номера? Регистрируйся на сайте foxycall.com.